Леви-Строс говорил, что два типа мышления, первобытное и современное, оперируют двумя видами грамматики. В зависимости от того, какой из них человек пользуется, он оказывается либо в архаическом, либо в современном мире. Цель постиндустриальной культуры в том, чтобы создать из двух грамматик третью. Архаизация означает, конечно же, не прямое возвращение к прошлому, а насыщение настоящего архаическими элементами. От того, что древнее прорастает сквозь современное, меняется и то, и другое. Две главные предпосылки к строительству новой башни – специфика пространства и времени постиндустриальной цивилизации, ее анахроническая природа и планетарный масштаб. Правда, и та, и другая черта нас скорее пугают, чем обнадеживают. Привычка к эволюционному мышлению вынуждает нас считать планетарную цивилизацию простым продолжением колониализма, агрессии сильных против слабых, развитого индустриального общества против неразвитого, первого мира против третьего, Запада против Востока. На самом деле, перспектива унифицированной культуры, замазывающей глобус серой американской краской, призрак, рожденный больной совестью. Это все тоже бремя белого человека, отягченное чувством вины. Дорог, ведущих только в одну сторону, не бывает. Рождение планетарной цивилизации – обоюдный процесс, в котором Восток влияет на Запад, и модернизация сочетается с архаизацией. Встречная волна перемен с такой силой обрушивается на Запад, что все стремительнее подмывает его устои. Почти 20 лет я живу на одном месте, зато переехал сам в Нью-Йорк. Ориентальная ментальность так глубоко проникает в тело города, что меняется даже его градостроительный метаболизм. Сегодня, когда на рынке американской недвижимости чуть ли не каждый третий клиент с Дальнего Востока, все американские архитекторы вынуждены знакомиться с древним китайским искусством ветра и воды – фэншуй. Согласно его законам, все сооружения должны находиться в гармонии с пятью первоэлементами – водой, огнем, деревом, металлом и землей. Удача, здоровье и достаток человека зависят от того, как сориентировано в пространстве его жилище. Даже расстановка мебели в офисе влияет на успех тех, кто тут работает. В грамотных, с китайской точки зрения, постройках нет острых углов. Во всех проходах стоят зеркала, обманывающие злых духов. Повсюду, даже в банках, устроены фонтаны и бассейны. Вода приносит мир, покой и богатство. Как бы странно это ни звучало, но сегодня без консультации даосов не обходится почти ни одно крупное строительство в США. Дональд Трамп, например, начиная реконструкцию своего знаменитого небоскреба Трамп Тауэр, обратился за помощью к самому известному в нью-йоркском Чайна-тауне геоманту Тинсуну. Помимо прямого вторжения Востока, на ориентализацию и архаизацию Запада работает пятая колонна – зеленая. Пытаясь углубить экологическое движение, придав ему религиозный характер, они вновь оживили один из самых устойчивых в западной цивилизации мифов о благородном дикаре. В Америке эту роль, естественно, играют индейцы. Неофиты их языческих верований следуют старинным обрядам, поклоняются духам земли и воды, медитируют, участвуют в праздничных церемониях, совершают паломничество в священные места. Ищут советы и руководство у шаманов. Теперь в каждом американском торговом центре можно найти магазинчик, торгующий индейскими амулетами, травами, книгами целителей, ритуальными изображениями, музыкальными записями и прочими артефактами, необходимыми для отправления языческих культов. Это движение распространяется со стремительностью, пугающей коренных американцев, которые считают, что белые пытаются вновь завладеть их, на этот раз духовным, достоянием. В ряду тех же интимных перемен, меняющих западное самосознание, одиозный мультикультурализм. Концепция, придавшая слову «культура» множественное число, вовсе не исчерпывается демагогической тактикой университетов, пытающихся впустить в академические программы обойденные меньшинства. Это вообще не столько программа действий, сколько констатация уже сложившейся ситуации. Благородные дикари настолько завладели воображением Запада, что благородными дикарями стали мы сами. Истинный плюрализм культур ведет не к насильственному их уравниванию, а к тому синтезу, который, собственно, и называется планетарной цивилизацией.